далеко, а сами острова весьма мало населены. С другой стороны, отсутствие достаточного количества сейсмических станций в этой части света не позволяет использовать высокую сейсмичность Меланезии для получения научной информации. Если от Алеутских до Мулукских островов гирлянду Тихоокеанского кольцевого пояса составляют островные дуги, зачастую великолепные по совершенству своих форм, то к востоку от острова Сулавеси можно заметить, что за исключением изогнутых островов Новой Британии, пояс состоит из почти прямолинейных элементов. И хотя на этих участках огненного кольца порой наблюдаются характерные особенности классических дуговых структур, особенно на островах Тонга и Кермадок, глубоководный жёлоб, тянущийся параллельно цепи вулканов и особенно погружающийся вглубь очаги землетрясений, все же представляется, что в некоторых отношениях они имеют иную тектоническую природу. Подтверждением этому служит расположение очагов землетрясений. Так в Японии, на Курильских островах, на Камчатке, в Чили и Перу плоскость, в которой располагаются очаги, погружается под поверхность земли с умеренным наклоном. А в Меланезии и Полинезии, напротив, угол падения этой плоскости увеличивается. В Японии плоскость, образуемая очагами, имеет наклон около 30 градусов горизонтали. Под Курильскими островами гипоцентральная плоскость сначала погружается под углом 34 градуса для неглубоких и промежуточных землетрясений, а затем 58 градусов глубокие землетрясения. Равным образом и под Андами наклон плоскости сначала невелик, 22 градуса для землетрясений с очагом на глубине до 300 километров и составляет от 47 до 58 градусов для глубокофокусных землетрясений, эпицентры которых находятся на равнинах по другую сторону Анд. Под прямолинейно вытянутыми архипелагами, расположенными в юго-западной части Тихого океана, напротив, зона разломов резко и без всяких переходов погружается на глубину до 600-700 километров, образуя с поверхностью угол 58 градусов на островах Тонга и 64 градуса на островах Кермадок. С другой стороны, согласно тому, что известно о геологии Новой Гвинеи и Новой Зеландии, единственных больших землях в этой неустойчивой части Тихоокеанского пояса, здесь, очевидно, существуют огромные разломы, вдоль которых происходит горизонтальное скольжение блоков. Такое геологическое заключение вполне согласуется с выводами, сделанными на основе изучения сейсмических данных. По обе стороны от разлома этой зоны, приходящего в движение во время землетрясения, океанический блок земной коры, видимо, будет смещаться к юго-востоку на Новой Гвинее, Соломоновых островах и Новых Гибридах, и к югу вдоль разлома Тонга, Новая Зеландия. При современном уровне сейсмологических знаний представляется, что в этой части земного шара существуют две основные категории разломов. Гигантские разломы, рассекающие землю с умеренным наклоном, вдоль плоскости которых на океаническую зону надвигаются с одной стороны азиатский, а с другой южноамериканский блоки, если только океаническое дно само не движется под континент. Или происходит сочетание обоих этих движений. И разломы с горизонтальным смещением, склоны которых круто или даже вертикально падают вниз. По обе стороны от такого разлома скользят огромные блоки земной коры. Эти типы разломов, необычайно отчетливо выраженные, нам предстоит еще встретить в Калифорнии. Латинская Америка. К югу от Новой Зеландии Тихоокеанский пояс с его высокой сейсмической и вулканической активностью прерывается и вновь появляется на дуге с очень большой кривизной, идущие от земли Грейама к огненной земле через архипелаги южных Шотландских, южных Аркнейских Южных Сандвичевых островов,